В разных подразделениях уезда Ганнам города Пхеньян были воздвигнуты мозаичные панно с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В Рюпоском, Дончжонском, Исанском и Рёнпоском сельхозкооперативах возведены мозаичные панно с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые широкой улыбкой на лице глядят на золотистые колосья на полях. Их открытие состоялось в названных подразделениях.